Представитель толпы, господин вечный раб, я почти каждый день слышу грозный твой храп, и я видел тебя в миллиардах глазниц, среди сотен и тысяч безмысленных лиц. Замечал я тебя в лицах тех, кого знал, всех людей ты свободу однажды попрал, как искусный хирург ты их вынул сердца. Из Творца, тем создав ты толпы подлеца. Ты забрал у них разум, оставив им ум, тем лишив о себе окончательно дум, приведя их в религии, в твой адский тот сад, и уму перекрыл ты пути все назад. И одним лишь мазком ты смешал все цвета, твоей жизни картина до боли проста. И могла она быть неочертанно белой, но в который уж раз ее сделал ты серой. О глашатай толпы, господин муравей, об одном лишь прошу, рот заткни мне скорей, потому что тебе я извечный есть враг, что в себя прочь от толп просит сделать лишь шаг. О, товарищ в толпе, о, живущий нигде, на тебя укажу я всегда и везде. Ты сильнее меня, пусть ты лишь только часть, но блаженных средь стад ты не сможешь пропасть. Предводитель толпы, вот ты вынул свой нож, вижу в нем отражение твоих тысяч рож, и блестит на краях чья-то алая кровь. И сердца вырезать ты готов вновь и вновь. Коли дерзнешь, метни многолицый тот нож, но в чертоги твои я отныне не вхож. Пусть и каплет из раны горячая кровь, но подобных тебе жизнь рождает все вновь.